вот ты о чем. Сама правда хотела, сама и выслушай. Гнева твоего девичьего боялся, а царского не боюсь. Такое перевидал, что и страху-то во мне не осталось. В минуту сию жизнь кончится. И ладно, перекрещусь только, да Бога поблагодарю, что отмаялся. А тебе, вишь, правда захотелось, будто сама ты ее не знаешь. Камчедалку мою поминаешь, так она мне выжить помогала. А чему Алексей Григорьевич, граф-то наш новоявленный, сановник Первой империи Российской, тебе помочь мог? Любезного скорее забыть. От тоски до слез излечиться. Снова птахой залетной защебетать. Не виню тебя, где там? Жизнь-то, она у человека одна. Да и кто знает длины какой. Может, через час оборвется, может, год протянешь. А Бог накажет, и досту доживешь. Ну, слюбилась-то с певчим своим, ну, деток прижила, ну, ночей одиноких не мыкала, и Бог с тобой. Счастья тебе да удачи, да царства недолго благополучного вместе с графом. Только меня оставь, не нужен я тебе, разве для памяти, не более того. А ведь человек-то я живой. Глядеть-то на все это, на благополучие семейное и царское, легко ли? Вспомнила ты меня, спасибо тебе. Из ссылки спасла, богатством одарила. Втройне спасибо. А в память деньков, о которых толковала, стихи, про которые забыть не изволила, сердце моего не трожь. Не ищи ты со мной разговоров. Не требуй слов особенных, ласковых. Постой, Алексей Яковлевич, ты свое сказал, теперь дай я скажу. Гнева на тебя не держу. Жаль только... Год молчал, и что уж об этом толковать? Виновата перед тобой, как есть виновата. Мне бы ждать, мне бы у окошка косяще-то сиднем сидеть, на дорогу глядеть. А ну чудо случится, мне любезный друг на троечке обратно прилетит. Помене бы любила, так бы и сидела, от жизни бы не отступилась. А меня такая тоска взяла, что руки на себя наложить хотела. Головой об стенку билась. Знала, не будет троечки с дружком любезным. Не будет и весточки никакой. Анна Иоанна, разлучница проклятая, сама доглядит, сама обо всем позаботится. Вам, мужикам, тут бы водку пить, а мне она как вода была. Больше пью... Горше на душе становится. Жила с Разумовским, детей ему рожала. Хороший он человек, простой. Чего не поймет, того не тронет, сторонкой обойдет. Слова добрые найдет, веселить старается. Да Бог с ним. Ты о Камчедалке говорил, а я о нем также скажу. Только что ты о ночах моих знаешь, о думах неотвязных. Все будто как надо. А сердце рвет, места себе не найдет. Скажешь, какая ты тоске цена, а про то одни бабы знают. Я, может, от тоски этой и о престоле думать стала. Власти себе захотела, чтобы с каждым счеты свести, за каждую слезинку в 10 расспросить. Искали-то тебя по Сибири, а я знала, не найдут, казню. Лютой смерти не пожалею. Хоть иная баба через то убиваться будет, счастья своего лишится. И то знала, ничего по-прежнему не станет. А надежда-то бабью неразумную имела. Вдруг довернутся те деньки слободские. Вдруг все, что промеж нас легло, туманом разойдется. Неужто за тоску-то людскую платы нет? Чтоб по справедливости, чтобы каждому свое. Да ладно, слова все это пустые. Сказала, не могла не сказать, а ни к чему. Чего видеть хотел, Алексей Яковлевич? Отпусти, Елизавета Алексеевна. Как отпустить? Отпусти от двора. Совсем. Не приживусь я здесь. Да что ты, Алексей Яковлевич, разве что посерьезней стал, не смеешься?»